это случай из ряда вон выходящий. Что творилось с Лениным, когда он узнал про оплеуху, которую Орджоникидзе отвесил Кабахидзе? Требовал чуть ли не исключения Орджоникидзе из партии. А кто такой этот Кабахидзе? Обыкновенный член ЦК Компартии Грузии, к тому же и уклонист. Не знал Владимир Ильич кавказского характера. Не знал по-настоящему Серго Орджоникидзе. Серго может оплеуху залепить, а потом с тем самым, кому он залепил оплеуху, пить вино, обниматься и целоваться. Конечно, Ханджан мерзавец, и все же застрелить его в кабинете без суда и следствия, с другой стороны, потерять Берию... Сталин позвонил, велел Поскребышеву вызвать к нему Маленкова. Маленков явился. Сталин мрачно посмотрел на него, долго смотрел, и Маленков понял, Сталин или чем-то недоволен, или собирается дать серьезное задание. Не предложив Маленкову сесть, Сталин, прохаживаясь по кабинету, сказал: «Сегодня в кабинете Берии застрелился Ханджан. Не выдержал тяжести обвинений в потере бдительности. Закажите на утро самолет и вылетайте в Тифлис. Проследите, чтобы все прошло спокойно». Он помолчал и потом добавил: «И главное, передайте Берии все, что он сегодня говорил мне по телефону, пусть напишет на бумаге, подпишет, вложит в конверт, запечатает сургучной печатью и передаст вам для меня. Вы, когда вернетесь, передадите пакет мне лично. Бумага, которую напишет Берия, не должна быть никому адресована, ни мне, ни еще кому-либо. Просто изложение фактов и подпись. Все. Выполняйте». В дверях Сталин задержал Маленкова. «Согласуйте с Берией состав нового руководства Армении. Окончательно решим этот вопрос после вашего возвращения. Постарайтесь вернуться послезавтра утром». Через два дня Сталин вскрыл привезенный Маленковым конверт. Берия сделал все так, как он велел, подробно изложил обстоятельства, при которых застрелил Ханджана. Письмо без адреса. На свой телефонный разговор со Сталиным Берия не ссылался и имени его в письме не упоминал. Сталин положил письмо Берии в свой личный сейф. А еще через два дня Сталин и Ежов приняли руководителей НКВД – Ягоду, Агранова, Молчанова и Миронова. Молчанов, давая объяснение, разложил на столе карту, где графически были показаны связи Троцкого с руководителями Объединенного Центра в СССР. Докладом Молчанова Сталин остался недоволен. «Неубедительно. Одни разговоры. Нужны документы, письма, записки». «Таких документов нет», — ответил Молчанов. Сталин отметил про себя твердость этого ответа. «Не хотят делать документов. Боятся. Чего боятся? Если подсудимые согласятся дать показания, то почему они не смогут подтвердить подлинность предъявленных документов? Потребуют судебной экспертизы? Кто потребует?»